Глава 6. Четырежды 13.56. Нет, барышня, четырежды 13.56. 56, барышня, 56, 7.8. Да. Алло, кто говорит? Будьте любезны попросить к телефону фрейлин Прокоп. Прокоп, Стеффи Прокоп. Да, я подожду у аппарата. Стеффи, ты? Наконец-то. Слава богу. Четверть часа я не мог добиться соединения. Говорит Станислав Демба. Да. Здравствуй. Слушай, Стеффи, мне нужно с тобой говорить. Если можно, сейчас. Нельзя? Господи, только в 12? Неужели нельзя сейчас? Может быть, тебя отпустит начальник? Нет? О, Боже, все точно сговорилось против меня сегодня. Ну, пусть в 12 так и быть. Будем ли мы тогда, по крайней мере, одни? Никто не помешает? Ладно, я приду. Этого я не могу тебе сказать по телефону. Да, разумеется, расскажу, для того ведь я и приду к тебе. Нет, по телефону никак нельзя. За дверью кто-то стоит и слышит каждое слово, и уже теряет терпение от того, что ему так долго приходится ждать. Я вешаю трубку. Значит, в 12. В начале первого? Хорошо. Хорошо, до свидания, Стеффи. Станислав Демба вышел на улицу и пропустил в телефонную будку маленького толстого господина, который глядел на него с яростью и бормотал невнятные ругательства. Не прошел он и нескольких шагов, как его окликнули с противоположного тротуара. «Здравствуйте, Демба, куда идете? Подождите, я пройду немного с вами». Демба остановился. Вилли Эйснер перешел улицу. Демба кивнул ему небрежно головою. «Что с вами? Разве вы больше не служите в банке? Как это вы разгуливаете по улицам в служебное время?» Вилли Эйснер затянулся дымом из папироски и выпустил его в пространство. «Служу», — сказал он. «Вы думаете, банк позволил бы мне гулять? Но я иду с биржи, у меня там было дело».